На честном слове. Ты убери звук-то, пожалуйста. Так, ну, надеюсь, что... А, донат. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, он работает, нет? Да, конечно. А вопросы где будут? Да, я сейчас... Хорошо. Значит, сегодня 20 у нас января 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья. До новой исторической эпохи осталось 288 дней. Еще сегодня у нас в студии Степан Степанович Сулакшин. Доктор наук. Но мы сейчас по новостям пробежимся и, наверное, с ним будем вести беседу, да, общаться. Поэтому такие дела. Так что. Так, опа. Что-то у меня куда-то слетело. Ага. Так. Вот тут нам пишут. Пишут, кавказцев больше половины. Ну нет. Кавказцев тут не больше. Как это убрать? Он у меня не крутится. Вот поэтому, да, поэтому. У нас сегодня новое оборудование, скажем так, поэтому некоторые технические сложности. Интересно. Оба. Значит, тогда по прогулкам ты хотел сообщить, какие там прогулки, когда... Да, ну, прогулки у нас, я напоминаю, что все на сайте находятся. Не, ну, люди на сайт не будут лазить, я тебе точно говорю, надо в пятницу четко сказать, когда прогулки, значит... Сейчас мы скажем, вот, что делаем. Так, что-то, ну, она не крутится. Нет, вообще. Подвисло все у нас тут немножко. Ну, да, от слова совсем. Да, ну вот нам сообщают о том, что прогулка в Перми у нас в воскресенье 22 числа. Это из того, что мы не объявляли в 14.00. Сейчас место мы тоже объявим. Не, ну так неделю будем работать, если так будет. Тогда это надо вывести на другой компьютер и с него работать. Так не годится. Мы это не можем сделать. Почему? Даже теоретически, потому что здесь программа стоит. Что, вот это вот не можем сделать? Вот это не можем. Нет, это мы не собираемся выводить новости. Да, я понял. Ну, в чем проблема-то? Так, пока я тогда отвечу на вопросы. Трамп президент всего мира, пишут. Звук громче. Притормаживает. Слава так сладко спал. Да нет, я не заспанный, я просто немножко на яркий свет посмотрел. Это называется «Зайчиков наловиться». Так что вот немножко проблемы такие. Поэтому так. Ну что, что-нибудь есть у тебя? Долго спал? Отвечаю, недолго спал. Звук плохой. Так, дядя Слава, почему грусть в глазах? Потому что висит вся система, поэтому грусть в глазах. Я очень всегда переживаю, нервничаю, когда все подвисает. Угу. Тут вот вопросы у нас, и не крутятся, я да, даже все. Не могу посмотреть их. Ну, давай. У тебя мышь-то работает? Вот. Так вот. Наверное, я не знаю. Так вы будете меня собирать. Да. Что такое? Здесь тоже не работает? Я действительно буду смеяться. Вообще понятия не имею. Можно не сейчас? Так. Окунь, ты почему? Эх, убежал куда-то донат. Кто-то на тебя наезжает. Бывает. Ну что, мы будем снимать кино или не будем снимать кино? У меня впервые такая фигня, что вообще все висело. И при этом есть изображение и звук. Это отлично. Ну что, ты дашь мне новости? Вы думаете, я специально сижу и вам не знаю? Не знаю. У меня такое ощущение появляется, что да. Нет, у вас очень ложное ощущение. Серьезно? Ну, хорошо, что ложное. Так. Давай тогда вот так, что развернусь. Но это, конечно, идиотизм полный. Вот, Вячеслав, объявите, пожалуйста, о прогулках оппозиции в Красноярске. 18-12.00 у дома будет. Ждем всех. Прогулка в Перми, воскресенье в 15.00 у главного входа драмтеатра. Так, в Новомосковске, Тульской области состоялась первая прогулка. И, значит, будет также в воскресенье в 14.00 сбор на Центральной площади под часами. Вот. Вячеслав, здравствуйте. В эту субботу собираются кинутые клиенты ТАТ-фондбанка. Мы это говорили в 12 часов в сквере Тинчурина. Прошу вас рассказать об этом в пятницу в артподготовке. Так, значит, кроме всего прочего, у нас такое объявление. Вот предлагают в тех городах, где происходят всякие неприятные вещи, они у нас везде происходят, что делать? То есть приглашать тех людей, которые, ну, стали участниками всего этого, на, ну, там, что-то взрывается, что-то тонет, что-то горит всегда, на прогулки, и на этих прогулках делать видеоматериал, ну, может быть, с места событий делать материал, присылать нам, мы будем показывать. Так. Ну, все остальные письма я потом зачитаю. У нас, видите, извиняюсь, сбой такой. Мы сегодня должны по окончанию новостей обязательно прочитать про все прогулки. Да, тогда конечно. Володь пусть подготовит прям список, как раз у нас что-то с компьютерами не идет. Так. Вячеслав, приветствую вас от движения «Артподготовка Орел». Озвучить, пожалуйста, в эфире информацию о первой прогулке нашей бригады в Орле. Так. Прогулка состоится в воскресенье в 12.00, сбор у главного входа в Центральный парк. Так, про Пермь мы сказали. Так, где еще-то? Ага. Добрый вечер, Вячеслав. Прошу поручения актива группы артподготовка «Урал-Сибирь». Мы хотели пообщаться с вами. Ага, ну будем проезжать обязательно, пообщаемся, Екатеринбург это, в Екатеринбурге обязательно мы, в общем-то, проведем достаточное количество времени, чтобы пообщаться со всеми. Ну и по новостям, поехали, вот в Люберцах взрыв сварочной работы проводили, что-то там взорвалось, и вот что интересно, 56 собственников у здания, которое взорвалось, поэтому, говорит, там непонятно, кто будет ремонтировать его. Кто прав, кто виноват. Да, ну, такой жилищный кодекс у нас принят, как вы знаете, по которому, если что-то взрывается, то будут ремонтировать сами жители. А у нас взрывается каждый день, пока эта норма не применяется, то есть собственники подорвались, да, они вроде как и должны ремонтировать, а если дом подлежит сносу, то должны сносить за счет собственников. Представляете, вот такая потрясающая ситуация, но пока они это не применяют, я думаю, что ключевое здесь слово «пока», потому что будут Опа, у меня это убежало куда. Все. Ничего. Так, и что-то совсем уехал куда-то. Так, вот. В Набережных Челнах, значит, прошли тоже прогулки. Ага, вот тут фотоотчет. Так, так, так. В Екатеринбурге при пожаре двое погибли. И причем, что интересно, по предварительным данным, хозяина загоревшейся квартиры зовут Чуваньай. То есть, видите, даже уже китайцы начали гореть. Не только мы горим. В Ленобласти беременная задохнулась во время пожара. На Крестовском острове павильон подожгли. Ну, ларек, я так понимаю. То есть, такой, назад в 90-е годы. И вот неизвестный взломал павильон Пулковской обсерватории. Там непонятно, конечно, зачем. Ну, наверное, он хотел звезды увидеть. Через тернии к звездам, как Синека говорил, да. Хотелось ему посмотреть на звезды. Ну, в общем-то. То есть, так и не поняли, зачем он там. В Челябинске умерла пенсионерка, которую отказались госпитализировать. Причем она ветеран Великой Отечественной войны. То есть, нам рассказывают о том, что очень чуткое отношение к ветеранам, ну, мы это вообще не заметили. А вот здесь прям очень здорово. И, конечно, сейчас крик очень много в интернете, ну, что там вовремя не стали ее лечить. И назначена комиссия. А как ты думаешь, кто возглавил комиссию по этой больнице? Главврач. Конечно, ну, естественно. Он должен сказать, как там правильно поставили диагноз и приняли решение ее выкинуть назад. То есть, говорит, она была очень старая, больная. Я понимаю, даже вот если бы она была очень старая и больная и должна была умереть завтра, ну, они знают, что она должна умереть завтра. Все равно, наверное, был бы лучше, если бы ей там все обезболили и сделали это. Опа, что такое, повисло. Подвисает. Нет, прям система подвисает. Так, в Воркута уголь, дело было уголовное, вы помните, и вот о взятках. Покончил с собой в СИЗО фигурант дела, значит, начальник воркутинского отдела гострудинспекции и так далее. Взял вот и покончил с собой. Когда кончают с собой в СИЗО, ну, наводит на определенные мысли. Сразу задаешься вопросом, а он там в камере один был? И когда говорят, что покончил с собой человек в камере, а там еще было 40 человек, там или, ну, разные варианты, 20 человек, 10 человек, то, наверное, это как-то странно, мягко говоря. Вот. И Следственный комитет возбудил дело после нападения на инкассаторов. Значит, в Химках инкассатор один погиб в результате разбойного нападения. Ну, это будет продолжаться, этого будет еще больше, потому что сейчас денег все меньше и меньше, и те люди, которые прекратили заниматься преступным бизнесом, потому что деньги добывать законно было проще, да, ну, там, открыть какие-то ларьки, я не знаю, заниматься какой-то коммерцией, то сейчас они возвращаются, в общем, к прежней своей деятельности, подрастает новое поколение, которое тоже, так скажем, ничего хорошего не видело. И вот пьяный водитель Audi сбил инспектора ДПС в Удмуртии, и тут так в ответ сразу же, наверное, в Новгороде сотрудники ДПС сломали протез инвалиду. Мы на видео не можем показать, но вам стоит посмотреть, как да, человека оторвали руку, да, вот, то есть, сразу я, и это ничего смешного, конечно, нет, но я сразу же вспомнил анекдот, помнишь, когда, говорит, дедушка, говорит, а ты руку во время войны потерял, он говорит, да, во время войны, а как? Да, оторвали, когда в военкомат тащили, вот приблизительно так же, как в военкомат тащили того дедушку, вытаскивали, этого, значит, инвалида. И, ну, жуткая вещь. Я сразу вспомнил, у меня в жизни был случай, товарищ один у меня был, ну, царство ему небесное, он был разный. То есть, можно, он был банкиром и поэтому, в общем-то, разбойником, по сути. Вот, но очень был веселый и всегда как, с шутками, с прибаутками. Вот однажды он приехал в абсолютной растерянности. Ну, там что-то у него с банком были проблемы. То есть, управляющий очень много денег украл и какие-то взял эти залоги какие-то совершенно немыслимые. И вот по одному из залогов, а он стал четко с этим разбираться, что-то там выдергивать. И по одному залогу он приехал, а это была квартира. В залоге он приехал, значит, с начальником своей охраны. И там какие-то вышли люди, какая-то девочка, значит, и вот эта девочка на руках у мамы, ну такая, значит, там, я не знаю, может быть, 8 лет, может быть, 7. И начальник охраны что-то стал там руками дергать и в результате оторвал ногу девочки. Но это был протез, но выглядело это именно так, что он оторвал ногу, и там все граждане, которые присутствовали, начали бить этого моего товарища, значит, вместе с его начальником охраны. Они были настолько испуганы, то есть настолько их потрясло, что они даже не отвечали, получили они там лещей, причем какие-то пенсионеры лупили. И они оттуда уехали, вот он приехал и говорит, что делать? Я говорю, а что, ничего не делать? Я говорю, больше туда не ходить. Он говорит, забыть? Я говорю, забудь. Есть хорошее слово, забудь. Но он забыл про эту квартиру. И, в общем-то, те, кстати, надо сказать, отдать им должное, не жаловались насчет этого оторванного протеза. А здесь, я думаю, будут очень серьезные жалобы, потому что, судя по всему, протез особенный, да, они его сломали. Дорогостоящий? Ну да. Ну что ты можешь сказать по поводу ментов, которые оторвали руку? Не, мне всегда интересно как бы предыстория, да, то есть вот есть конечный результат, мы знаем, что там менты-негодяи оторвали руку, но мне всегда интересна предыстория, то есть они же зачем-то впятером там его пытались вытащить из этой машины. Потому что они ему за тонировку хотели написать 500 рублей, то есть если завтра Вова напишет указ или подпишет закон о том, что надо расстреливать непристегнувшихся ремнем, потому что они вот безопасность такую нарушают, как прапорщики говорят, безобразие нарушают, да, вот, и могут, они рискуют жизнь, ну а чтобы они уж не рисковали, их надо шлепать и все наверняка, то все будет правильно, да, вот с их точки зрения это будет правильно, вот с нашей точки зрения это абсурд, а с их точки зрения это норма, потому что это профилактика, она превыше всего, ради профилактики можно перебить всех. Так, а у тебя нет новостей, да? В Уфе мужчина не заметил, что ему в спину воткнули нож и проспал несколько часов, представляешь? То есть, ну, я так понимаю, он выпил изрядно, поэтому не заметил, что ему воткнули нож. Ну, кстати, надо сказать, что в судебной медицине помнят очень много таких случаев. В учебнике судебной медицины за 49-й год, да, описан случай, когда мужику воткнули шел дяденька по улице какой-то, к нему подбежал хулиган, стукнул его ножом, но он не знал, что это был нож, стукнул чем-то в грудь. И, значит, и ушел. Ну, он рассказал об этом событии, намазал йодом себе, значит, в районе сердца, да, и потом пошел через 7 месяцев в кино. Ну, смотрели, вероятно, какого-то Чапаева, да, поэтому толпа, когда выходила, его сжали. И он умер. И когда судебно-медицинский эксперт его вскрывал, он очень сильно удивился и извлек лезвие больше 12, ну, посмотрите, там можно погуглить, 13, что ли, сантиметров лезвие извлек, которое сидело в позвоночнике. И когда его сдавили, он просто аорту у сердца перерезал, там, и легочную, я уж не помню. И он скончался. Также известен случай, когда у Свенсона и Венделя в расследовании преступления описывается, как человек шел на пороге своего дома споткнулся, упал в кармане, у него выстрелил пистолет. Они пишут, он не обратил внимания. После этого он прошел 5 там, или 6 миль до церкви и умер на пороге церкви. У него дырка была, оказалось, пуля пробила сердце. Так что, ну, в общем-то, дяденька не был этот уникум, который проспал с ножом в спине. Совершенно спокойно можно это делать иногда. Главное не злоупотреблять. Ну да, главное не злоупотреблять. Автомобиль провалился под лед на Ладоге. Потрясающая, конечно, ситуация. Я говорю, каждый год мы видим десятки автомашин, которые проваливаются под лед. И ни разу МЧС не сообщил, ни разу, я добиваюсь многократно, много лет, не сообщили о смертельной, так называемой смертельной скорости. Там, на Ладоге, проходила дорога жизни. Там исследования проводили целые институты. С какой скоростью можно ездить по льду, а с какой нельзя. Оказалось, что скорость 55 километров смертельна. И вот особенно для Ладоги, то есть с теми глубинами, поскольку происходит резонанс, волна отражается от дна, поднимается и может в конце концов расколоть лед любой ширины. То есть просто там какой-то космический там, двухметровый лед может разбиться из-за резонанса. Ну, никому не вдомек. То есть они ни разу МЧСники об этом не сообщили, хотя, я говорю, в советский период огромный опыт получен, и никто даже не желает поделиться этим опытом. Ну, пофигу, там деньги надо делить, а не опыт. Кому нахрен нужен опыт, когда такой распил идет? Рыбаков на Ладоге ищут, дрейфующих. Ну, это классика, в общем-то. Каждый занимается своим делом. Эти ловят рыбу и дрейфуют. Вот говорят, вот там все от нищеты. Я согласен, что многие вещи от нищеты, но и будут все жить богато, все равно рыбаки будут ловить рыбу на этом льду. Их будет отрывать, их будет уносить. Ну, такой вот вид развлечений. Просто нужно знать, что это происходит. Поэтому нужны суда на воздушной подушке, нужны системы оповещения и так далее. И все. Все равно это будет всегда, будут гибнуть люди. Значит, к этому нужно приготовиться. Они же не прекратят рыбу ловить, правильно? 50 человек почти замерзло в Хабаровском крае за эту зиму. Зима, кстати, еще не кончилась, тем более для Хабаровского края. Минус 50 человек. И нам говорят о том, что так было всегда. Нет, так всегда не было. Если был минус 50 человек в Хабаровском крае за ползимы, я думаю, значит, был бы минус первый секретарь обкома, минус начальник УВД, минус, ну и так далее. В общем-то, минус все первые лица были бы. Это классика. Поэтому... В Италии вот 8 человек освободили из этого отеля, так и непонятно, что там. Ну, пока не раскопают, мы не узнаем, сколько там жертв реально. Да. И тут, видите, хорошие новости бывают. Стойками для зарядки гаджетов оснастили почти 30 станций московского метро. Вот, ну, что тут можно сказать? Хорошо. То есть метро, люди, которые работают в метро, у нас рассказывают, что все там полный атас, там все на проволочках, все вместо того норматив, я ничего не путаю, 5 минут, да? Да, ничего не путаю. Да, норматив 5 минут, это осмотр поезда. Подходит поезд, и вот тот, кто его осматривает, он должен сделать это за 5 минут, в поезде 6 вагонов. Как минимум за 5 минут, то есть это меньше минуты на вагон, его надо осмотреть со всех сторон, сверху, снизу, там, изнутри. Ну, узлы все. Да, как-то, наверное, ломает, да, за 5 минут осмотреть 6 вагонов, ну, наверное, это надо быть этим... Флэшем. Ну, суперменом. Да, суперменом, да, все так, все осмотрел. Такой молодец. Ну, зато теперь будут стойки для зарядки гаджетов. Ну, потому что это нормально, в общем. В Мельбурне наезд на пешеходов. 4 человека погибли. Значит, какой-то... Думали все ИГИЛ. Потом сказали, слава богу, не ИГИЛ, просто пьяный. Ну, слава богу, просто пьяный. Это всегда приятно, когда не ИГИЛ, да? А вот гонщик-подон насмерть сбил зрителя... на ралли Монте-Карло, да, вот, что наш человек скажет, вот подон, да, сбил зритель. Ну, бывает, что, это же такой спорт, который, как я тут тоже, да, вот, вспомнить того моего покойного товарища, который ногу оторвал у девочки, он очень часто гонялся на машине, а весил он килограмм 140, и вот на ралли как-то, на кольцевых гонках он перевернулся и упал в лужу. Вот. И, ну, тонуть стал, ну, понятно, гибнуть. И вот вся толпа, которая стояла рядом, не боясь там, что их могут задавить, бросились, стали поднимать машину, переворачивать, и они там чуть ли не по грудь в воде. И он потом мне говорил, ты представляешь, ну, вот, они меня вытащили, я пойду там куда-то там переоденусь, водки выпью, все. А они вот мокрые все, и они стоят и смотрят дальше. Ну да, это вот как рыбаки, это особая категория людей, им нравится смотреть, поэтому они также всегда будут попадать в неприятные ситуации. На пассажиров метро в Париже напал вооруженный ножом человек, причем одного ранил, потом через некоторое время на других напал, потом еще и на третьих напал. И вот поймают, и интересно, ставки давай делать, ИГИЛ или не ИГИЛ? Слава богу, не ИГИЛ или ИГИЛ. А Лавров тоже делает ставки и назвал главной задачей переговоров по Сирии в Астане. Да, и главная задача, знаешь, какая? Привлечь оппозицию. То есть, и если раньше... Ну, они нам раньше говорили, что они ведут переговоры с оппозицией. Правда, там оппозиция была, это какие-то бывший руководитель парламента Башара Асада, кто-то еще. Ну, то есть, вот все там, правая, левая рука, все его родственники. Короче, Кудрины. Да, вся, да, Кудрины были, да. Мы тогда и говорили, что это Кудрины. Вот, а теперь они говорят, мы вот какую-то другую оппозицию. Ну, как они думают, что она другая. Или, наверное, как они думают, что мы думаем. На самом деле, я думаю, там то же самое. Те же яйца, только вид сбоку, как говорят. И вот назвал он варварством уничтожение боевиками памятников в Пальмире. Представляешь, вот какое варварство, боевики, какие злодеи. Скажут, вот наши космонавты, они молодцы, они без всяких памятников. Бомбят все так вот. Да, да, между ними. Так, километр вправо, километр влево. Это вот о чем человек говорит, да. То есть боевики-козлы, они памятники уничтожили, да, а мы молодцы, мы там все разбомбили вообще сплошь просто. Но памятники целы. То есть памятники точно не предъявить никто не может. Причем я, если честно, скажу, что удивился очень, я почитал, думаю, о чем он говорит. И действительно есть мировые новости о том, что боевики ИГИЛ уничтожили несколько памятников на территории Пальмиры. А там, вот кроме, наверное, как Ралдугин играл вот в этом остатке амфитеатра, там больше ничего и не осталось, мне кажется, благодаря боевым действиям. По крайней мере, когда показывали действия наших саперов, я там никаких памятников не углядел. Ни вот этой арки, которая в пятом классе там на учебнике была у меня. Ничего, вот только да. Вот это будет смерть, даже у меня была эта арка в пятом классе. Серьезно? Да, серьезно. Ну, наверное, так она. Ей положено там оставаться. В ЮНЕСКО сообщили о состоянии старого города в Алеппо. Ну, я так понимаю, что там его нет. Так, они сообщили о том, что, ну, значительный ущерб. А исходя из вот кадров, которые показывают, ну, что такое? Под ноль там все разрушено. Ну, тоже... И это сделали не наши космонавты, а да, и да. А в Алеппо на самом деле находились оппозиционеры, так их назовем. И армия Башара Асада молотила туда, если ты помнишь. Ну, наши еще сверху бомбили иногда, да. Потом еще какие-то неизвестные там, говорят, прилетали. Ну, вопрос по памятникам. Кто памятники разрушил? И эти, которые там внутри были... Они там взрывали сами себя, или их снаружи бомбили. С рогатки, которые. Ну да, которые с рогатки стреляли. Странная история с этими памятниками. Армия Турции понесла потери в боях с Исламским государством на территории Сирии. А что, они с ИГИЛ воюют? Я что-то как-то... Упустил. Да, да, я как-то не понял. Того момента не отследил, когда они начали с ИГИЛ воевать. Я думаю, что здесь что-то надо понюхать, повнимательнее посмотреть. И вот Турция отказалась от требований ухода Асада. Ну, глупости, конечно, они от этого никогда не откажутся. То есть для них это принципиальный вопрос. Они могут там на этих переговорах в Астане что угодно говорить. Но главное, что они будут делать, а делать они будут все, чтобы отделаться от Асада. Дональд Трамп перед инаугурацией пошутил про свои волосы. Да, он сказал, что если будет дождь, то значит все узнают, что у него не по это, ну что это его натуральные волосы. Я мог бы поопонировать, вот Кобзон под дождем и песни поет, и нормально, и сидит. Я сам видел на пляже в шапке фактически, да, как Эдик, помнишь, говорил, говорит... Что можно, говорит, ждать от человека, который всю жизнь ходит в шапке? Да? Это вы про хирурга? Нет, это про Кобзона, но про хирурга в том числе. А у нас, кстати, есть фотографии с инаугурацией, очень интересные снимки, не видели? Нет, давай включи. Вообще, на самом деле, вы обратили внимание, Вячеслав Шалович, о том, что... власти России поставили себя в очень сложную ситуацию. Вот мы с вами видим фотографии с инаугурацией Трампа, и мы видим огромное количество людей. И нам рассказывают, посмотрите, какой Трамп молодец, какой он открытый и как он все правильно делает. Это вот такой фотоколлаж, если обратить внимание, справа внизу рыбак. То есть это такая шутка, вот тот рыбак, который с Путиным там везде ездит. Вот. И нам рассказывают, какой Трамп молодец, вот какой он открытый, но при этом нам так нельзя. То есть мы говорим, ну вот классно, Трамп открытый, а нам-то так можно, вот можно, чтобы Путин тоже вот собирал такую толпу. Нам говорят, не, нельзя, это классно, это правильно, но нам так нельзя. Ну да. Вот, и несколько человек участвовали, 1000 человек участвовали в акции протеста. И это тоже классно, но нам тоже так нельзя. Да, столкновение, это тоже классно, но нам так нельзя. Вот, и при... А ты салют-то включил там... где вместо USA, USA. Эр, уже все это видели, мне кажется. Вообще нет. Каждый человек на этой... Там нет, нет фотографии, да? То есть салют должен был показать USA, он показал USR. Это, в общем, симптоматично в 17-м году, да? Очень симптоматично. Вот. И Песков рассказал, что Путин не будет смотреть в прямом эфире инаугурацию Трампа. Ну да, и вот все у них получается. Трамп, кстати, оп, эй, у меня все хлопнулось, ты потому что не подключил это. Да. Трамп, кстати, там на диване лежит. Выступил. Трамп там на диване? Да, нет, Трамп на диване. Выступил он с тем, что происходит передача власти от Вашингтона народу. Да, и это непростое заявление. И вообще тема народовластия, она достаточно мощно сейчас звучит. Очень мощно звучит. Вот пока у нас ничего не подключается, давай про тему народовластия поговорим. Поскольку Чубайс приехал из Давоса, сказал, что там... ужас, там, летящий на крыльях ночи. То есть, все в Давосе в ужасе, потому что, ну, в Кремле сказали, что потому что Трамп. Но Чубайс не это имел. Он имел в виду, что экономическая ситуация не та, что он это видел в 2009 году и так далее. А Шувалов сказал, что ничего подобного не происходит, и что все нормально. И, в общем-то, такое вот мнения разошлись у них. О чем я могу сказать? О том, что потрясающая ситуация. Чубайс не глупый человек, как бы я к нему ни относился, да? И он говорил о другом. Он, может быть, даже сам не понимает, о чем он говорил. Почему там такое уныние и паника? Потому что люди... эти думают, что они присутствуют при апокалиптическом каком-то действии. А действие это апокалиптическое называется единственно как переход от одной общественно-экономической формации к другой. Гибель капитализма его можно назвать. Рагнарёк такой капитализма. Да? То есть мы видим, да. По-вашему, Трамп будет строить социализм? Нет, он не будет. А почему, после капитализма, социализм? Это нам Ленин сказал. А как оно на самом деле будет, да, как будет называться следующая общественно-экономическая формация? Когда после феодализма строили капитализм, никто и не знал названия-то этого, да? Оно появилось потом. Поэтому вот каждая, обратите внимание, каждая следующая общественно-экономическая формация, она более агрессивна. То есть, ну там, допустим, переходили от соседской общины к рабовладению, там, это было агрессивно. К феодализму еще более агрессивно. Капитализм был самым агрессивным, конечно. Представляешь, когда пришли мужики, начали пар там что-то разогревать, да, крутить колеса, мануфактуры запускать, когда произошло разделение труда, и вдруг удивились, что один человек может делать 13 булавок, а 13 человек, если разделить их труд, могут делать 27 тысяч булавок. И Адам за смену. Да, за смену, естественно. Адам Смит как бы преподнес это как, ну, как бы чудо. Новое экономическое чудо. Вот сейчас случилось чудо еще чуднее. То есть информационный мир появился. И вот если для Адама Смита, умнейшего человека своего времени, чудом было разделение труда, да, то почему-то вот для этих мудаков не чудо, что сейчас происходит, а апокалипсис. Вот потрясает меня, что в этих людях. И Чубайс правду сказал. Они там зассали, тупо зассали, понимаешь, потому что им страшно. Они не понимают, а что будет завтра? Завтра также взойдет солнце. Все будет завтра точно так же, только гораздо лучше. И без вас. И без, да, и без капитализма. Ну, по крайней мере, той его части, которая сейчас парализовала экономику. Ну, тут я не совсем вас понимаю, я, может, как-то иначе мыслю, почему вы противопоставляете вот этот, пускай его назовем там, новую историческую эпоху с капитализмом. То есть, по-вашему, капитализм же, он может развиваться там и в условиях, там, я не знаю, тирании, и в условиях народовластия. Вот ты мне, да, это я все сам понимаю. Вот представляешь, вот те мужики вот в коротких штанах, которые там с Людовиком что-то зажигали, да. Они говорят, ну, вас не понимаем, вот почему нельзя феодализм и пар? Ну, вот паровые машины, почему они никак не вписываются в наш феодализм, в наше дворянство и так далее? Сереж, общественно-экономическая формация меняется, человечество ломается, хотим мы это или не хотим, ну, не вписывается, я не знаю, почему, я не такой умный, и не впишется ни в коем случае. Объяснит, почему это не впишется? Какой человек, который придет гораздо позже? Он объяснит все, скажет, вот это было совершенно очевидно и понятно. А мы на фоне предчувствия можем только, вот предчувствие неизбежного, смены общественно-экономической формации. Все, вот так это. И это не я придумал. Че, ты там включил? Да. О как, прелесть. Вот видишь, МИД тоже, вот России, тоже так, такие же молодцы, такие, тоже как там в Давосе сидят, только здесь свои, такие еще хуже. Говорит, вот в Венесуэле, да, реализуется сценарий цветной революции. Вот, блин. Вот он там, почему, по их мнению, цветная революция всегда происходит по сценарию. То есть, если у людей там у баб нет затычек, а у мужиков жопу вытирать, бумаги нет, и этот придурок не может им бумаги привезти, если он не способен организовать ничего, этот Мадуро. Ну да, есть тираны, но они способны что-то организовать. Это попался, который не может организовать, потому что власть получил по наследству от Чавеса, который мог организовать. Ну что ж, ну пора уходить. А они говорят, да это цветная революция. Ну съезди туда, посмотри, поживи там, и тогда будет понятно, цветная или не цветная. Цветная революция, термин, относящийся к бескровной революции. Не будет в Венесуэле бескровной революции. Там вынесут нафиг, там будет кровавая революция, и мы это увидим. Это Латинская Америка. Какая нахрен в Латинской Америке бескровная революция? Кто-нибудь помнит в Латинской Америке? О чем речь? Вообще, кто там в МИДе в этом сидит? Дураки, что ли? Они все на нашей памяти. Фронта, Фарабунда, Марти, ура, там кубинская революция, Латинская Америка, цветную революцию они там придумали, блин. Завтра будет она цветная. Жесть вообще. С кем вообще мы дело имеем? Я не понимаю. Лукашенко требует найти замену российской нефти. Ну, понятно. То есть у него, конечно, серьезные проблемы, и он вот пытается... У него ли проблемы? Ну, проблемы в Беларуси очень серьезные, да. А у России? Ну, если бы у России не было проблем, то у Лукашенко бы было все нормально, понимаешь? Ну, или почти нормально. Конечно, я понимаю, что Беларусь, как это не может быть печально слышать, белорусская экономика – это придаток российской экономики. К сожалению, да, хотя она может быть более честная там и так далее, хоть, ну, тут вот в данном случае о честности экономики лучше вообще помалкивать, а то те люди, которые ездят в Белоруссию постоянно, и у кого там родственники, они меня на части разорвут, как помнишь, это говорил Балун, на сотню маленьких медвежат, вот, не хочу я. И сказал Лукашенко, что чужие мигранты не нужны, потому что какие-то договоренности с Европейским Союзом. Ну, я думаю, что это пиарится он. То есть, ну, что можно еще сказать? Ну, вот видите, там как плохо, там мигранты, а у нас их не будет, потому что мы молодцы. Ну, хоть и в этом молодцы, да. Так что Песков прокомментировал закрытие кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, и это в компетенции Кремля, я так понимаю. Вчера же нам рассказывали, что какой-то вопрос вне компетенции Кремля. А вот да, фабрика, да. Ну, не, он сказал, что там суверенное решение акционеров, и поэтому они закрылись. А вот мэр Харькова оказался еще умнее и хитрее, чем мы ожидали, да. Он иногда потрясает своей, так сказать, хитростью, этот Кернес, да, Геннадий, он отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда. Ну, в общем-то, абсолютно правильное решение, что я могу сказать. Очень мудрое решение. А на его репутацию это как? Я думаю, что очень положительно. Я думаю, что очень положительно. То есть вы не из тех людей, кто считает, что в Харькове каждый третий ходит в форме СС? Нет, я не считаю. Я был в Харькове, я не видел там никого в форме СС, во-первых, да. Во-вторых, ну, как-то, так скажем, героизм тех людей, которые защищали Сталинград, он общепризнан. Даже теми, кто с ними в Сталинграде воевал. Поэтому, ну, наверное, улица с таким названием имеет право быть в Харькове, тем более это историческое название. У нее есть, у этой улицы, какая-то историческая, так сказать, судьба, да. И вот если там улица коммунистическая или еще какая-то, ну, с точки зрения декоммунизации, ради бога, может, что хочешь отменять. А здесь какая? Причем здесь декоммунизация? А вот в ЛНР заявили, что пьяные дезертиры из вооруженных сил Украины угнали БМП и отстреливались от сослуживцев из пулемета. И у меня только один вопрос. А мальчик-то распятый был там на БМП на этом? Нет, я, ты знаешь, мог бы даже вот поверить. Просто было бы хорошо, если бы они дописали. Ну, как у нас обычно. Понимаешь? Ну, вот в зонах ведения боевых действий, где-то полный бардак вот такой. Ну, и когда дают сведения там о погибших, и из них большая часть это не боевые потери, это вот как раз то, о чем я говорил, а мне писали, помнишь, говорили, ты не знаешь, о чем ты говоришь. И мы знаем, о чем говорить. Так что это как всегда. Я они вот даже могу... Угнали, да? А? Они свой угнали? Да, ну, конечно, свой БТР. И... Просто складывается впечатление, что они у ЛНР угнали. Не, они, я так понимаю. Ну, как обычно, я помню, рядом с нашим отрядом находилась танковая часть, то есть часть танковой дивизии Долгоруковской, да, и произошел такой достаточно известный случай, когда мужчина один, дембель, так скажем, решил съездить за самогоном. Открыли ему задние ворота, он взял тягач, который должен, ну, что такое тягач? Это танк, который всегда заведен на случай пожара, чтобы там что-то вытаскивать. Он сел в этот тягач, ну, и как по проселочной дороге уехал. Там, значит, взял самогон, вернулся назад, а потом местные жители, которые шли, увидели, что, оказывается, танк переехал мужика с лошадкой, причем он его переехал в одну сторону, А потом, возвращаясь, переехал в другую. И нормально так. В общем-то, классика, да? И потом человек, я уверен, что когда они его там трясли, он говорит, да вы что, я, какие там лошади, какие, он ничего не видел. Госдума ратифицировала соглашение о строительстве турецкого потока. Турецкий потек? Потек, турецкий потек, да. Ну, нормально, что посмотрим, что из этого у них получится. Ну, будет веселуха. И вот новость, о которой мы уже поговорили. Чубайс ощутил в Даосе ужас. В Даосе, да, ужас. А в России нет для Чубайса ужас. Все нормально, да, в России все классно. Поэтому, ну, мы поговорили на эту тему сегодня, да. Вот. Правительство... Да, я ремарку просто, я сегодня такую ремарку сделал. Я написал, они становятся свидетелями гибели капитализма как общественно-экономической формации. Да, вот так можно это и охарактеризовать. Правительство предлагает направить на поддержку автопрома 62 миллиарда рублей в 2017 году. Прикольно, да, то есть это больше миллиарда долларов хотят поддержать автопром. Интересно, чем? Попилить миллиард долларов там между собой, таким образом автопрому станет очень легко жить. Ну, еще да, еще легче жить. А вот Шойгу с Минихановым приехали, значит, на Туполевский завод в Казани, который выпускал Ту-160, и вот они там очень озабочены производством, не производством, а модернизацией Ту-160, и теперь это будет М-2, то есть у нас Ту-22 М-3 есть, да, теперь будет Ту-160, не, они уже есть Ту-160 М-2, нужно сказать, кто не понимает, о чем речь, Ту-160 всего 15 штук, все они расположены, находятся все без исключения в Энгельсе, Саратовской области, ну, фактически в городе Саратове, то есть того места, где я живу, до первого Ту-160 чуть меньше 7 километров, да, и все, и то есть они собираются их модернизировать, и будет нам счастье, 15 Ту-160, они, ну, я уверен, что если власть Путина сохранится, если он будет жить вечно, как рассказывают, да, то через 100 лет будет Ту-160М, 132. Да, 132, да, и так далее. И все будет продолжаться. Поэтому, а вот обещанное России гиперзвуковое оружие, будет получено, нам говорят. Скоро. Когда-нибудь. Нет, когда-нибудь. Да, вот замминистра Юрий Борисов об этом говорит, про это гиперзвуковое оружие. И вот на подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принцип... Господи, тут какие-то слова непонятные. Система управления, которая работает в совершенно другой среде, в плазме. Плазме работают, через солнце они будут летать, похоже, вылетать из солнца и в солнце возвращаться, в плазме они будут летать. Ну, мы это слышали, вот сколько я живу, столько я слышу про гиперзвуковое оружие, причем американцы тоже грешат этим, у них уже и «Аврора» была, и даже фильмы про «Аврору» снимали, ну, не крейсер «Аврора», а такая летающая штуковина, вот и эти тоже, и мы много раз про это слышали, ни разу пока не видели, но... Надеюсь. Вот, Медведев утвердил план поддержки экономики на год. Для того, чтобы поддержать экономику, так же, как чтобы поддержать автомобилистов, да, нужны денежки. Всего 107 миллиардов. Хотели 500, но 500 нет, придется распилить 107. И вот из них как раз автопрому 62. Ну, то есть, те, которые от автопрома 62... Да, пилют, это значительная часть. И центральная цифра 62, да. Откуда они ее взяли? 62,2%, ну, 62 да. миллиарда. Да. Надо погуглить, я уверен, что мы еще где-то найдем. Очень много, я думаю. Пресловутые 62. А еще Медведев поручил к апрелю проработать вопрос индексации зарплат работникам госучреждений, представляешь? То есть не поручил выплатить работникам госучреждений или хотя бы индексировать, а потом, а проработать вопрос индексации. Проработали? Проработали. Молодцы. Отлично. А еще поручил продумать целесообразность разовой выплаты из мат-капитала в 2017 году. То есть целесообразно выплачивать в 2017. Но это к концу 2017 года. Что-то ему скажут. Скажут, целесообразно. Скажут, хорошо. Или нецелесообразно, еще лучше. К концу 2017 года. Потрясающая ситуация. Так бы вот все работали, как маленькие работают. Было бы тут изобилие просто. Все бы подумал, хорошо, молодец. Вот. И еще удивительно. Медведев заявил, что система Платон себя оправдывает. Причем он единственный, кто об этом заявил. Если вы помните, министр даже, как его там, Соколовский, да. Или как Соколов, да. Он даже сказал, что как бы не оправдало, вот встречался с этими, с автомобилистами, да, то есть на Платон ушло там сколько, 10 миллиардов, да, а всего собрали 15, 10 забрал Платон, там что-то еще, так, И в итоге они оказались в минусе, это не шутка. Да, минус 6 то миллиардов. То есть Платон на 2016 год, это убыточная система, да, это потрясающая ситуация, то есть собираются деньги, не делается ничего, и они умудряются делать эту систему убыточной, то есть это совершенно... А помнишь, я предсказывал, что он будет убыточным. Тогда, потому что так устроена путинщина. А вот Медведев говорит, что это оправдывает себя, то есть убыточная система. Вообще, вы обратите внимание, что это заявление должно было по конъюнктуре, да, должно быть уже достаточно давно. Но его никто не делал. И мне кажется, что они там тянули в Кремле спичку. Кто будет главным дураком, да. И кто это заявит. Но Медведеву, как всегда, не повезло. И он опоздал. Его с ним на Пёрске поиграли. Он не угадал, похоже. Он похоже. Ни с кем не делится, кроме Медведева. Он карман открывает, у него там все нормально. И вот Медведев потребовал к 2020 году привести в нормальное состояние 85% дорог. Интересно, у кого он все это требует? Я не знаю, ты вышел на улицу, там какие-то старухи стоят. Старухи, ну-ка, 85%. Премьер-министр потребовал 85% дорог привести к 2020. А вокруг его дачи? Вообще просто потрясающе. Это. Вот даже комментировать такие вещи, как странные. А вот в Кремле призвали не относиться всерьез к слухам о смене правительства РФ. В общем-то, мы как-то всерьез к этому... Я если честно, даже и не слышал. И не думали об этом. Нам 5-11 всех бы поменять скопом. И правительство, и Путин, и Госдума, и Совет Федерации. Всех бы в одночасье. Да. Путин утверждает Фролова, но главное... Фортова, нет. Путин утверждает Фортова на должность главы академика, главы Российской академии наук. И Песков об этом уважает. Он Форд, ты что тут написано, ты вообще не пойми, что не по-русски. Вот именно, да. Я, если честно, пытаюсь уже четвертый раз перечитывать. Да. Песков, заявил о том, что Путин уважает Фортова. Ну, там еще очень много времени до выборов, не знаю, сколько много, выборы в марте. Все, я вот сейчас шестой раз прочитал. Выборы в марте, и поэтому, кого там будет Путин двигать, Песков еще не знаю, потому что это очень давно будет, то есть долго еще до этого. Ну, интересно, кого он будет двигать, ставки можно делать. А Володин призвал... Я говорю, ставки можем делать. Кого он еще будет выдвигать? Да, можем даже записать в темную предсказание, кого Путин выдвинет. Да мне кажется, они там таких вытаскивают иногда. Никаких. Там, в общем-то, два человека, которые могут сейчас только вылезть. Но один из них Ковальчук, это понятно. Да. Это понятно, что это один из них Ковальчук, но не факт. Понимаешь? Поэтому можем попробовать сделать предсказание на это счет. Забавно. Володин призвал Жириновского к осторожности в высказываниях о народах России. Жириновский оседлал лошадку обычную свою про русских. Он там вот русские республики, все национальные, 100% у себя оставляют, там налогов, а русские платят и оставляют только 50%. Ну, в общем, какую-то фигню, которая выглядит как обычные плакаты Жириновского. Мы за бедных, мы за русских. Особенно смешно, когда старый еврей ездит на дорогущей машине. На лимузине, на двух причем, и борется за права русских, так и вот бедных. Да, и бедных. Причем вот так борется, вышел, он так говорит, ну нельзя так говорить, ну ладно, не буду. Это в каком-то юмористическом фильме американском, таком очень старом, там чуть ли не 30-х годов есть такая зарисовка, да, где мы за русских, ну там, мы за там бедных и мы за американцев, да, и там выдают деньги, там, типа, деньги бедным, и прибегают такие, мы за бедных, и себе деньги в карман засовывают. Это американцев, мы за американцев, и засовывают в карман, то есть это вот так же. Так что я могу, что сказать, ну, когда и деление происходит, вот это очень противно. То есть Жириновский и некоторые тоже пользуются этим приемом, пытаются разделить народы России на какие-то некие народы, которые живут в шоколаде, да, и русских, которые живут очень плохо. В России никто не живет в шоколаде, только единицы. И не народы, а элиты, так называемые, которые утвердил Путин. Это национальные элиты в, ну, там, я не знаю, в Чечне, где-то еще что. В Чечне, там говорят, вот Чечня, там туда-сюда, очень хорошо живет. Хорошо живет, да у нас полно там людей из Чечни. Тогда говорили, да. Да. Поэтому я что могу сказать? Грабят всех абсолютно, все народы. В России грабят. А для того, чтобы это прекратить, ну, русскому народу надо собраться немножко и понять, что он гегемон. И все будет нормально. А вот партия «Коммунисты России» предложили в Госдуме ввести наказание за отрицание, как бы вы думали, чего? Октябрьской революции. Не, ну это классическая ситуация. Мы уже и Рашкин какой-то законопроект вносил, и еще что-то. Вот абсолютно плевать. Я поражаюсь как коммунистам, да? 17-й год, столетие революции. Что нужно делать? Готовить революцию, а не законопроект о том, что кто-то там не признает Октябрьскую революцию. Ну, приготовьте Октябрьскую и свершите ее сейчас. Ну, до 5 ноября сделайте ее в октябре, вон, чтобы она тоже была октябрьская, да, октябрьская. Не, ну какие-то коммунисты повысили. Не, ну я понимаю, я шучу. Ну, просто как-то это скучно звучит, да. Там кто-то отрицает итоги Октябрьской революции. Что значит отрицать итоги? Итоги совершенно разные. Вот здесь сидит, сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, я девятый, девять человек. И мы воспринимаем по-разному итоги Октябрьской революции. Для нас, для каждого свои итоги Октябрьской революции. Кто какие отрицает, о чем вообще они говорят? Я вообще не очень понимаю, что значит отрицать, как бы, то есть Октябрьской революции не было, то есть если я выйду с плакатом Октябрьской революции, не посадить, было, то меня посадят. Да, по этому закону должны посадить. Забудьте, да, подлые Герострата. Правительство обновило список запрещенных в России наркотиков. Ну вот в чем а в наркотиках-то правительство знает толк. Толк в наркотиках знает. Ну что ж, там наркократия, конечно, стоит у власти. Но, очередные там спайсы, наверное. Спайсы, я так понимаю, каждый день появляются новые. А может быть и не один десяток. А успевают они там собраться раз в полгода, да, чтобы их запретить. А на прием одного пациента стоматологу дали 44 минуты. Блин, вот только хотел на следующей неделе к стоматологу пойти, наверное. Через 44 минуты тебя выпрут. Оттуда. Не, я просто не пойду, я так вдруг подумал. Минут 15 дают. Не, вот представь, 44 минуты. Это значит, укололи и сразу начали действовать, что ли? Ну, потому что потому что укололи, нужно подождать, пока это все онемеет, да, тут времени нет, скажет, а еще там не берет, вот меня постоянно эта штука не берет, мне делают как укол, потом еще укол, потом рассверливают пульповую камеру и делают уже туда пульповую укол, но это всегда весело, так вот, а потом все нормально. Так что я уже не попал никак, да, то есть это все как раз 44 минуты и занимает, все уколит, да, и свали отсюда. А вот хуже всех людям, у которых с глазами проблемы, да, вот как у меня сегодня. Офтальмолог 14 минут, отоларинголог 16 минут, семейный врач 18 минут, невролог и гинеколог 22 минуты. Нифига себе. Так, вот у врача-кардиолога задержатся люди на 24 минуты. Вот представляешь, кардиолог начинает выписывать рецепт. Вот кто был у кардиолога на приеме? Сколько по рецепту выписывает кардиолог? Минут 15. Как минимум. А он что-то еще должен с человеком делать или как? Он там скажет, язык покажи. Он показал язык, все, рецепт выписал, пошел нахер. Безумие. Не, я понимаю, что это среднее. Но тут же не сказано, что это, как бы они должны за счет массовости усреднять. Это я так понимаю, что это установлен предельный срок. Все, 44 минуты пошел нафиг там. Потрясающая ситуация. Нет, ну понятно, что и даже 4 раза скорая помощь. Понятно, что даже если кто-то будет получать прием размером там в час, то кто-то будет получать прием размером в 10 минут. И это да. Тоже не утешает. На МКС могут появиться наноспутники, спасатели космонавтов. Видишь, которые будут спасать, если космонавт оторвется и улетит в открытый космос. Такие фантазеры вообще. Это в России такие нано могут. Вот они сказали, вот появились наноспутники, спасатели, да? Они могут появиться. Там могут заплатить мамашам. А еще чем Медведев там проработать обещал. Вот еще, наверное, это же его же команда проработать, придумать наноспутники, там еще эти телепорты еще придумать надо, что они там еще придумают. А вот в Москва-Сити появился самый высокий в Европе лифт. Видишь, вот здесь не появится, а появился лифт. Очень, очень хорошо. Будут... На 15 метров выше, чем Останкино. Да, я вот думаю, а когда начнут с лифтов Платон драть, да, ну Платон, когда начнет с лифтов деньги собирать, все, что есть, должно платить Платону. Я сразу вспоминаю, в областной больнице саратовской работала лифтерша, я уж как-то рассказывал, она с тех, кого подвозила, ну так смотрела, ну это же областная больница, там деревенских много, она по 5 рублей брала на бензин для лифта, то есть она была уверена, да, Наталья все время говорит, вот там на бензин деньги собирает для лифта. Очень было весело. Так что, когда они на бензин начнут для лифта собирать, для меня загадка. Сейчас да, вы не подсказываете, Вячеслав Владимирович. В Казани появится первый в городе многоэтажный дом с солнечными батареями. Интересно посмотреть. Обычно у нас, когда появился дом первый, у которого что-то отопление было на потолке, помнишь? То есть тогда это все дело разрекламировали, что там вот единственный дом, у которого отопление. И это уже завтра. Ну, в смысле, что скоро это будет везде. Да, и там люди все перемерзли мгновенно, и все. И больше это нигде не было. Я не знаю, как сейчас они там живут. Вот. А в США придумали миниатюрную атомную станцию. На грузовичке будут возить. Но это тоже уже было. В Советском Союзе придумывали атомные самолеты, которые должны были там вечно крутиться, как вечный двигатель. Вокруг Земли могли летать, ну, что-то не пошло. Круто, да, будет Чернобыль на колесах. Чернобыль на колесах, да. В США тысячи дрожжей Skittles для коров рассыпались по шоссе. Да, вот в США, видишь, возят, да и не только, наверное, в США... просроченные кондитерские изделия и кормят коровам. И многие, кстати, у нас тоже люди говорят, что молоко сладкое, потому что вот это основная еда у некоторых коров. Сейчас дешевле их кормить, вот как нам Валера фермер привозит всякие продукты, которые он берет с сетевых магазинов, у которых уже близко срок, и они сейчас будут просрочены, но они еще вполне нормальные. То есть их дают на корм скоту, но еще и люди их могут есть, и они там стоят какую-то копеечку совершенно. Вот. И поэтому, конечно, животные тоже приспосабливаются. Вообще все, вот когда ты говоришь, вот вы почему думаете, что там новая общественно-экономическая формация не перевернет все, а вот все останется, а это будет вот так. Да прям ситуация какая-то. Вот как один момент я очень хороший заметил, как влияет. Технологии влияют на живые организмы. Да? В парке Победы, где я бегал очень часто, но потом перестал бегать, потому что там какие-то охранники стали делать замечания, что после 11 там нельзя, и что-то фигня, я думал, ладно, я по лесу буду бегать. Вот. И я обратил внимание на одну особенность. Когда я бегал по этим дорожкам, то вдруг я увидел, что ну, там в 12 часов пол первого, а даже пол второго часа ночи, муравьи работают. Они не закрывают домик, таскают там все. Потому что висит вот этот кобра, все освещено, даже ближайшие кусты, и они доходят до них, что-то там, у них жизнь у насекомых. Они не понимают, что это ночь. То есть свет выключили, для них ночь, свет включили, для них все, день. И вот это вот было совершенно потрясающе, понимаешь? То есть если это влияет на муравьев, то уж на нас это будет влиять еще гораздо сильнее. Так, у нас время еще. Да. Давай сейчас. Сейчас посмотрим. Мы знаете, о чем с вами не поговорили? Вот я предсказываю, что нам будут говорить, что самую главную эту новость. Помните, какой? Мы сегодня про самые главные новости реализировали? По поводу задержанного в Европе жителя Таганрога. Слышали? Нет. Я что-то... Ну, сегодня у нас, я говорю, проблемы были с компьютерами и со всеми остальными делами, поэтому не слышал я про задержанных жителей Таганрога. Нет, один задержанный житель Таганрога, и, значит, задержали его, я так понимаю, в Италии, могу ошибаться, поправьте меня, если я не прав. А у меня чата нет. Сейчас появится, ну, сейчас я сделаю, в смысле. Да. Вот, задержали его, если я не ошибаюсь, в Италии, и задержали за какие-то, за причастность к каким-то кибератакам. И вот тут я вдруг вспомнил одного нашего соратника из Таганрога, который к нам приезжал. А, да. И тут я вдруг подумал, случайно не в Италии или он сейчас? Это так. В Испании мы задержали. В Испании, да, значит в Испании, прошу прощения. В Испании, да. Так, а что, где чат у нас? Сейчас появится. Облаки озвучивают. Так, Степан Спанович. Прошу, у нас гость. Мы тогда... В процессе там будем, вы ему можете вопросы тоже присылать. Добрый вечер. Да, у нас книжек тут вон сколько подарил, мы обещали прочитать обязательно, так что. Так, что там, чат-то, Сереж? Сейчас, да. Опа. Сейчас мы все запустим. Что там такое? У нас сегодня пятница, поэтому сегодня поменьше людей смотрят, но в любом случае в прямом эфире. Сейчас сколько у нас там вот на счетчике, посмотрите, сколько там. Уже можно говорить? Да. Я хочу вас уведомить, что завтра у вас юбилейный мистический день. Потому что до новой исторической эпохи, или как вы ее знаете, останется 287 дней. Да, это... А в советское время водка стоила 287 копеек. Ну, я застал... Да, я застал водку за 3,60, 2,82. Ну да, 3,62, естественно. Я не помню за 2,87, за 3,62 помню, за 4,12 помню, да. Да, так история что... в цифрах называется. Да, история в цифрах. Я помню, как коньяк, который увеличили в два раза, он стоил 4,12, да, и стал стоить 8,10, что ли. В два раза его увеличили. Вот очень долго нас призывали и прям упрашивали буквально пригласить Степана Степановича в студию. Уж вот о чем, а о цене на водку я не думал, что мы будем общаться, поэтому я думаю... Да, есть более интересные какие-то... Нет, я это в качестве иронии ни в коем случае не издеваюсь. Так, ну... Да, ну давайте, наверное, так со вступительной части. Может быть, для тех, кто не в курсе, для тех, кто не следит, расскажите, чем занимаетесь вы? Чем всю жизнь Россию спасаю. Полезное дело. Ну, чем? Научная работа такая фундаментальная. Она сейчас в значительной степени привела к завершенным продуктам, проектам, пониманию, в чем смысл жизни, что такое добро и зло, как должно быть устроено человеческое общество, государство, чтобы быть нравственным, праведным и так далее. Это очень похоже на... находки таких глобальных прорывных концептов, проектов, которые 100 лет назад начали менять мир. Вот новое начало мира в эти годы я бы не сформулировал как гибель там формации, вообще это слово не люблю, или как гибель капитализма, вовсе нет, просто идет нахождение нового этапа, если сказать в трех словах, то был этап жизни человека человечества, когда он развивался как обезьяна, называлась биогенез или антропогенез. Шла эволюция, шло развитие, прогресс. Потом этот прогресс уперся в исчерпание возможностей, увеличение жизнеспособности за счет биоразвития. Развитие пошло по социальной оси. Человек стал коллективным, коллегиальным, социальным, но это направление тоже упирается в свои пределы. И дальше мы подходим к периоду, когда человек будет развиваться духовно, к образу и подобию, то есть к тому идеалу, категориальному идеалу, который человека просто от образца жизни биологического, социал-дарвинистского, либерального, российского, фашистского, он превращает человека настоящего. Ну а если это все проецировать на нашу жизнь, на вот прагматику и рутину, то достаточно стало понятно до деталей, что за изм у нас на дворе. Этот изм продолжает череду исторических измов. Был сталинизм, брежневизм, ельцинизм, соответственно, сегодня, ну правильно, путинизм. Но не просто путинизм. В ноябре 16 года состоялось знаменательное событие. Был построен развитой, зрелый путинизм. И дальше начался его закат. Но я немножко в стиле, Вячеслав, вашем, да, немножко облегчаю свои эти тирады. Ну а, соответственно, этому пониманию проектируем. Проектируем будущее России, проектируем будущее устроения нашей страны. Отчасти оно переводится и на все остальные языки мира. Это вопрос о концепте нравственного государства, государства справедливости. Это вопрос о новой конституции России. Вопрос о прогнозировании, проектировании переходного процесса, потому что, ну, только человеку уже совсем не думающему непонятно, что путинизм не проживет больше 3-4 лет. Там случится очень резкий и рискованный, с большими угрозами, такими вариативными, от распада до фашизма в нашей стране, период потрясений, и нужно быть готовыми к этому. Какая часть общества с мозгами, с совестью, вот, с русской тревогой за слово «мы», за слово «наш народ», за слово «наша страна», за слова «мы еще и за мир» отвечаем, чтобы там добро побеждало, а не бабло и либерализм, переходящий в фашизм. Вот этим сегодня со своими друзьями занимаемся. Ну и последняя, наверное, и для нас вещь. Хотя для меня это возврат к каким-то политическим периодам юности, опять же политической, но строительством человеческого сообщества, назвали мы его условно партией нового типа, ну да, столетний перефраз ленинского определения, но на сегодня, конечно, аналогии не вполне зеркальны, но потому что это партия, у которой стоит задача не вписаться в чуровско-памфиловские, минюстовские правила игры, и вообще не вписываться в систему, которая не принимается как нежизнеспособная, безнравственная и отмирающая, как гангрена на нашей стране. В эту систему вписываться нельзя. Тот, кто в нее вписан, он совершенно определенные эпитеты получает, и выражение лиц, если это лица у них совершенно определенные. Очень хорошо. Так вот, речь идет о том, что как в истории человечества бывают моменты, когда некая часть вдруг видит, что гибнет вот тот самый смысл человека истинного, добра, зло начинает побеждать, и возникает задача спасти душу человека. Это были первохристиане. Вот первая партия нового типа, это было соединение, объединение первохристиан. Сейчас пришло время спасать нашу страну. Она катится к краху, и это не вкусовое ощущение, я как доктор физмат наук, доктор политических наук, побывавший в Верховном Совете СССР и в Государственной Думе, и представителем президента, отвечаю за свои слова. У нас построены модели, которые позволяют прогнозировать, когда что случится. Страна скатывается к краху. Поэтому должны собраться те люди, которые есть в стране, с мозгами, с совестью, с профессиональностью, и поставить две задачи. Номер один. Спасти страну в точном буквальном смысле этих слов. Потому что Советский Союз показал, что бывает, когда страну не спасают. И вторая задача – это переобустроить страну. А вот тут очень важный вызов. С потолка на коленке левой или с пальца высосать новые идеи, новые принципы, новое устроение, новый проект страны невозможно. Вот знаете, сколько стоило человека часов экспертной работы, чтобы создать абсолютно профессиональный под ключ, без дураков, готовый к реализации проект новой Конституции России? Мало того, что он был основан на новой теории успешности сложных социальных систем, он потребовал 400 человека лет экспертных усилий, утруждений, чтобы это было ответственно, профессионально и реализуемо, без дураков и болтовни. Дело очень непростое, но вот оно в определенном смысле завершено, поэтому сейчас надо собираться. Может быть, и вместе с вами собираться. У каждого свои задачи. Кто-то мозгокрут, кто-то проектировщик. Знаете, я недавно был так очень удивлен, когда мне предложили на конференции с названием «Будущее России глазами патриота» повитийствовать, как там витийствовали товарищи. Но вот я их спросил, а вы можете провести конференцию по вопросу «Будущее ракеты марсолета глазами патриотов»? Имея в виду, что страна, ее устроение, финансы, экономика, политика внутренняя, внешняя, гуманитарная проблематика, социальная, региональная, транспортная, энергетическая, оборонная, военная, безопасности, до утра буду перечислять, 72 направления государственного управления и устроения. Что это можно делать не глазами профессионала, а глазами, там, не знаю, патриота или верующего человека, или еще чего-нибудь. Вот этот разрыв между тревогой, которая нас объединяет, неприемлемым отношением к полуфашистской действительности дня и способностью выдвинуть профессиональную состоятельную альтернативу, вот он просто горячий. И приходится работать там по 12-14 часов уже десятки лет, чтобы как-то стране выдвинуть и предложить вот этот проект. Проект на самом деле готов. Я не прорекламирую, просто это богатство, эти работы на сайте rusrend.ru, с вашего разрешения. Да, да, пожалуйста, конечно. Потому что дело-то, в общем, общее. Да, я библиотека, согласен. Да. И там эти вещи есть. Хотя вещи, еще раз хочу сказать, не популистские. Это вещи очень серьезно ответственные, но те, кто новую Россию собирается возродить, восстановить, они должны иметь этот профессиональный инструментарий, методологию ответа на вызовы и на задачи, вместо болтовни и вместо подставных, между прочим, провокативных таких идей, а мы там вот бедных и русских накормим, а вот мы там и так далее, эти все технологии совершенно понятны. Вот примерно так сейчас я живу, и такова динамика эволюции команды того сообщества, которое уже в России начинает собираться под указанные две задачи. Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас в чате такой настоящий фурор, очень тепло. Да, да, очень к вам хорошо. Относится. Да, все очень рады, что вы к нам пришли. И вот исходя из того, что я услышал, вы говорите о путинизме как, ну, скажем так, системе, да, и о том, что она будет так саморазрушаема, насколько я понял, да, что через 3-4 года она все равно в любом случае придет в тубик, или я что-то неправильно понял? Ну, во-первых, это не ругательство. Так же, как и словосочетание, как профессор политологии объясняю, политический режим, путинский политический режим – это не ругательство. Это определение политического конструкта в стране. Это лидер, это его команда политических назначенцев, это их политическая практика и результаты их политической деятельности. Но она на самом деле эквивалентна государственному управлению. Вот окошко сейчас откройте или форточку посмотрите, и вы увидите результаты этой политической практики. Есть такое понятие, как жизнеспособность страны. Еще есть понятие, как успешность страны. Это мерные величины, они вычисляются, мы их мониторируем, мы знаем их динамику, несмотря на все вранье Росстата и тем более пропагандистского кремлевского пула. Так вот, эти показатели, особенно имея в виду, что есть такая модель, страна как живой организм. Вот вы относительно своего организма, каждый сейчас скажете, насколько вы жизнеспособны, насколько вы успешны. Зарплата хорошая, работа, детишки, жена любит, любовница любит, машина там нормально, все, успешен. Ну, если о мужике говорить. Так вот, страна тоже может быть жизнеспособна и успешна. Сейчас оба этих показателя катятся вниз. А там внизу есть порог устойчивости страны. Поэтому самоедская, саморазрушающая, но еще и несуверенная, управляемая через механизм пятой колонны, путинистическая система в стране, она, конечно, Россию убивает. Я могу разделить там это самое, правящую элиту на тех, кто не понимает, кому все равно, потому что они занимаются только вопросами бабла там и хвостов, которые надо спрятать. Но еще и готов выделить, потому что видел в начале 90-х годов, я исторический свидетель, как формировалась пятая колонна. Какие фамилии с тех времен на хозяйстве, смотрящие, какие новые поколения туда вошли, и как это управляется извне. Управление страной показывает, что она не суверенна. Приведу только два примера, но они практически ключевые. Почему в Китае денег в обороте юаневом 1,5-2 раза больше, чем ВВП, и он дает вот уже почти 7% ВВП по 2016 году. А в России рублевых денег в обороте, то есть в суверенном обороте, в 2,5 раза не больше, а меньше ВВП. Китай вот так динамично развивается, а мы вот так умираем. Кто это придумал? Это придумали, начиная с Гайдара. Это разработки ЦРУ. Называется демонетизация национальной экономики. Выпустили финансовую кровь. Многие сейчас бизнесом занимаются. Посмотрите на свою оборотку. И представьте, что ее уменьшают в 2,5 раза. Вы выживете, вы обанкротитесь. И вот это решение проводит уже 25 лет Центральный банк России. Ну, назначенцы, последний это Набиуллина. Вся референтура экспертная там визжит и поддерживает это дело. Высшая школа экономики, РАНХИКС. Но самое принципиальное и главное. В прямой речи много раз президент Путин сказал, что это решение правильное. Похвалил Набиуллину, что это верное решение. Это решение убивает экономику, убивает кризис, убивает наше развитие, потому что выпущена кровь. А почему это не суверенное решение? А потому что объем эмиссии рубля определяется не так, как в большинстве законов о центробанках мира или Китая написано. А он определяется величиной поступления валюты в страну от экспортных поставок. Что экспортируется? Правильно, сырье. Кто цену назначает? Мы? Нет, за границей. Кто объемы заказов определяет? Мы? Да нет, покупатель. Значит, получается, что объем рублевой денежной массы в обороте России определяется где? За рубежом. А где суверенитет? Он в помойке, которая под столом у Путина, в мусорном ведре. И второе решение, это курсообразование рубля, декабрь 2014 года. Тот же Путин говорил, это исключительно правильное решение, это единственно правильное решение, даже мировые эксперты его поддерживают. Ну понятно, эксперты ЦРУ это поддерживают. Что это означает? Это означает, что не мы, а цена на нефть определяет курс. А у нас примерно 20%, ну недавно еще было, импортизированного ВВП, который в конфликте с 80% национально образуемого ВВП. А курс определяют за рубежом. И Фродков, когда был директором СВР, службы внешней разведки, он четко сказал, что курсом рубля управляют международные спекулянты, а я уточню, Федеральная резервная система США. Кто ей управляет? Вот это второй принципиальнейший фактор десуверенизации страны, а вообще это по-русски называется диверсия. И студентам я уже читаю в курсе государственной политики и управления, типы управления, диверсионное. Вот путинизм, он отличается этими характерными чертами. Поэтому устроение страны того типа, который сейчас вызрел как зрелое, воспроизводимое, узнаваемое устроение, оно и называется путинизмом. Это не не ругательство, это научная квалификация, из которой следует, что если страна эту чуму с себя не сбросит, не отмоется, не вернется к суверенному в национальных интересах устроения финансов, экономики, социальной распределительной системы, не введет прогрессивные шкалы, не снизит коэффициенты фондов социального расслоения и так далее, куча необходимых задач, подлежащих решению, только по экономической тематике их 555. А если там об остальных заговорить? Вот. Поэтому задача у нашей страны понять, что больны практически смертельно, и найти лекарства и докторов. Я готов быть одним из докторов. Думаю, что присутствующие друзья со своим тоже настроением в команде докторов вполне могут быть и претендовать на эти места, чтобы страну спасти от этого самого путинизма. А впереди нравственное государство, государство справедливости, государство труды, а не ренты, государство да. человеческого нравственного права, трудового права на получение и потребление благ, а не паразитического, государство, радикально отличающееся от государства социального расизма, который процветает сегодня в России, плавно уже перерастающую, как в последнюю фазу опухоли, в элементы фашизации страны. Я, кстати, сейчас закончу. Да. Мы выпускаем такую, ну, научную, в общем, монографию, но ее читать легко и вполне понятно, которая называется «Современный фашизм. Новые явления и виды». Там целая глава посвящена фашизации России. И это не только репрессии, это не только готовность подавлять и уже тренировки, подавлять народные протесты, это еще и устроение страны, когда меньшинство, богатое, родственное и там, прописанное в кооперативе известном, присвоило себе право считать себя превосходящими большинство, более качественным, как они говорят, качественное качество человеческого капитала, но плюс присвоили себе право насилия над большинством. А это научная формула фашизма для всех времен стран. Да, и очень важная точка в смысле пропаганда, которую они, так сказать, обрушивают на всех граждан через телевизор, через другие средства массовой информации, а нам эти средства массовой информации, так сказать, недоступны. И поэтому, Степан Степанович, вы видите у нас, а не у фашистского режима или псевдофашистского, потому что все-таки это, когда называют их обыкновенный фашизм, я говорю, что это обыкновенный фальшизм. Они, может быть, даже сами хотят быть похожими на фашистов, но у них херово получается. Творится история. На сегодня мы имеем дело с тем, что называется обыкновенный путинизм. Ну да, да, да, согласен, согласен. Вот у нас здесь прозвучало, у нас буквально, может быть, минут 5 остается эфира, да. У нас прозвучала такая фраза, что здесь так или иначе собрались доктора, да, которые будут лечить нашу страну. Да. Лечебный план ваш, есть у вас представление? Вот у нас есть представление. Конечно, определенное. Есть. Если вот коротко так резюмировано. Абсолютно, да, коротко. Ничего в стране не произойдет, если не произойдет массового прозрения российского народа, если он не поймет, что реально происходит. Второе. Если не будет массовой политической организации, когда можно будет сказать, есть такая партия. Когда мышление, сознание каждого человека, утверждая, что оно материально, оно пронизывает пространство. И если все это сложится вот в атмосферу, в которой путинизм просто задохнется, разбежится, но плюс, если в этой есть такая партия, будет команда профессионалов, готовых занять управленческие кресла, вот тогда будет возможность страну провести с минимальными рисками в это новое состояние, не впасть в ущербы, которые, как известно, история показывает, революции могут приносить. Этого очень не хочется, от этого надо страну уберечь. Вот примерно такой план. Ну и я уже так не очень громко, но заметным голосом могу сказать, есть такая партия. Потому что есть научная база и теория, есть большой проект переустроения страны, есть большая мечта страну сделать доброй, нравственной, трудящейся, справедливой, любимой во всем мире. И все это уже вот в доступе. Поэтому наша задача, я считаю, общая, это донести до 146 миллионов наших членов нашей большой семьи, нашего народа, и русских, и татар, и всех в нашей стране. И тогда вот будет шанс на то, что страна не умрет, а проснется как-то утром здоровой, оптимистичной, уверенно смотрящей в будущее. Да, вот этот последний спич очень ценный, и у нас некоторые точки зрения могут расходиться, но вот этот последний спич, что вы сказали сейчас, он говорит о том, что мы на одной волне, мы абсолютно одинаково думаем, и это потрясает, потому что, ну, может быть, это особенность информационной эпохи, то есть информа, которая заставляет всех думать в одном ключе. Может быть, ну, в зависимости там, от интеллекта, от знаний, от жизненного опыта, но называть вещи одними и теми же именами. То есть, если это черное, мы видим, что это черное. Некоторые люди почему-то они думают, что это серое. Если это белое, мы видим. Они говорят, ну, это, наверное, какое-то не белое, это что-то другое. А вот мы работаем на одной волне, и, наверное, поэтому победим. У нас абсолютно. А споры должны быть. Да, конечно. Если единомыслие, ну, да, то всего одна единственная мысль. Да. Как и одна извилина. Да. И никаких шансов победить профессионального, искушенного сторонника вот той самой буквы «зы», «зло», не останется. Причем я это говорю тоже, имея в мозгах и в портфеле теорию политического спектра, из которого следует, что кризис может быть безмыслия последние годы КПСС, адобрямс, в который сейчас впадаем, а может быть кризис охлократии, когда общество атомизировано, рассыпалось и единого смысла не находится. Это бессмысленный и беспощадный. А наша задача быть в оптимальной середине, искать истину, спорить, находить наилучшие решения. И тогда задача максимизации общего выигрыша будет решена. Уж простите за занудность, конечно, профессор. Нет, в следующий раз я перейду на такой язык площади перед событиями. Нет, столетнего юбилея. Да, должны говорить на своем языке, тем более, что он вполне для нас понятен. И действительно вот эту нишу занимать, именно вот эту центральную, которая уравновешивает какие-то силы, так скажем, уравновешивает энергии. Ну, моя задача, грубо говоря, сторона. Я вполне радикален, вы же это понимаете, и как бы я всегда буду с более радикальной стороны, но вы должны быть старше, мудрее, должны уравновешивать, да, мы как-то вот с этой стороны должны какую-то энергию продуцировать. Вячеслав, это уже почти протокол намерений. Да, конечно, а я так и говорю, то есть если мы с вами общаемся, мы вместе, и вот я очень часто не понимаю людей, особенно вот в Москве так называемая политическая элита, с которыми там пообщались, все, там вместе, завтра нет у них какие-то другие цели и задачи. Нет других целей. Есть стратегическая цель уничтожения этого режима. Вот она, стратегическая цель, и все. Ну, не будет режима. Вот не согласен. Я, да, кстати, тоже. Это, почему? А это половина цели. Да. Это вообще не нет, цель. Конечно. Это промежуточный шаг. Ну, а цель есть. Уберечь страну и сделать ее достойной. Это, вот, конечно, цель. Это, конечно, но пусть промежуточная цель, пусть какая угодно, но без решения вот этой стратегической задачи мы не сможем двигаться я дальше. Я уточнил, в рамках путинизма Россия обречена. Да. Пока Путин и его команда у власти, для России абсолютно ситуация безнадежна. И вот это надо понимать. Нет, просто, вот говорит так, вот сегодня мы валяем, ну там, по одному мнению, раком, да, по моему мнению, застарелым трипером, ну и так далее. Я говорю, стратегическая задача вылечить застарелый трипер. Вы говорите, стратегическая задача жить хорошо. И долго. Дальше, и долго, да. Блин, ну как можно, первый вот шаг, без решения этого, но это же стратегия, это не тактическая задача. Нет, ну можно спорить, может быть не лечить, а отрезать. Или с табуретки прыгнуть, сам отвалится. Мне такой вариант даже больше нравится, если так уж по чеснухе. С политической точки зрения. Политический разговор. Хорошо. Я думаю, мы не последний раз встречаемся. Я надеюсь и уверен, и, в общем-то, вы всегда дорогой гость, и сами приходите, приводите сторонников своих, и мы открыты, и будем очень хорошо общаться. Сами в гости приглашайте, мы приедем, возьмем, нам недолго. Как вы догадались, что я только что хотел сказать. Да. Приезжайте и к нам. Да, очень, с удовольствием. Почему? Потому что нас, в общем-то, интересует, чем вы занимаетесь, и очень интересует. У нас сегодня просто заминка произошла, потому что по какой-то причине у нас там полетел главный наш компьютер, и поэтому произошла такая вот ерунда, я прошу прощения. Вы стали свидетелем тут такого дезорганизации некой. И такой, к счастью, да. Это исключение, а не правда. Да, это да. Поэтому мы его уже починили, я так понимаю, ну вот сейчас в процессе. И мы в любой момент можем к вам приехать и выйти с любой аудиторией. Добро. Спасибо. Остается да. Вот повыше, да? Да. Да, вот так вот. Спасибо, друзья. Большое спасибо. Спасибо. Сереж, ты зачитай тогда насчет прогулок. Прям в стиле рэп. Сейчас я выдам. Завтра вы обещали куда-то поедете, время назвать. Так, да, мы обещали, только завтра во сколько там? Адрес вы все назвали. Да. Да, мы сейчас через 5 минут закончим уже, да. Нам никто не сообщил этого адреса. Так, ну, во-первых, я обещал... Ну, давай пока зачитаем. Да, давайте по прогулкам. Значит, да. Так, дорогие наши знатоки. Сейчас я очень быстро постараюсь и внятно. Город Каменск-Уральский, 22 января 2017 года на площади Ленинского комсомола у фонтана, где Ледовый городок в 14.00 по местному времени. Хабаровск, 22 число, воскресенье, 14.00, Комсомольская соборная площадь, угол краевой библиотеки. Томск, у Каменск-Горби, 13.00, 21 суббота. Тольятти, 22 число, встреча у памятника Ленину в Центральном парке, 12 часов. Чебоксары, воскресенье, 12 часов, у памятника Чапаеву. Воронеж, Стас, там организатор, воскресенье, 22 января, 13.00, собираемся по адресу Плехановская, 7. Новокузнецк. 22 число, прогулка в 14.00 от Музея военной техники. Тамбов, суббота, 21-е, 13 часов, возле Вечного огня, маршрут не выбран, если есть предложение, присылайте. Санкт-Петербург, Расторгуев, там организатор, воскресенье, 14 часов, метро «Гостиный двор». Значит, Таганрог, 22 января, воскресенье, на площади Восстания, отличное название, возле памятника «Паровоз», в 14 часов, Севастополь, Ленинского, сквер Ленинского комсомола, возле памятника комсомольцам, в 11 часов, в субботу, уж не знаю почему так, но в 11 в субботу, набережные Челны, воскресенье, в 13.00, у ДК «КамАЗа», Ставрополь. 22 число, 14.00, прогулка, сбор, Волжская набережная у памятника Некрасову, Омск. 22 число, очередная прогулка, 14.00, сбор на Театральной площади, Уссурийск. 21 суббота, 14.00, возле Дома офицеров, улица Суханова, Владивосток. 22 число, 14.00, встреча возле Музея Тихоокеанского флота, Москва. 22 число, 14.00, прогулка оппозиции, значит, в 13.30, встреча у метро Маяковская, в 14 начало движения, Красноярск. 22 января, сбор у Дома быта в 12 часов по местному времени, Новосибирск. 22 число, 14.00, Первомайский сквер у фонтана, Севастополь, сквер Ленинского комсомола возле памятника комсомольцам в 11 часов, Уфа, 22 у памятника Салавату Юлаеву, Барнаул, площадь Победы, 17 часов, 21 января, 22, 14.00, в Петрозаводске сбор около Биг Бена на площади Гагарина, Владимир, суббота, 14.00, место встречи возле Золотых ворот у памятника Лебедеву, Полянскому, Калининград, 22 число, 14.00, воскресенье, собираемся на острове, на островке возле могилы Канта. Краснодар, 22 число, 14.00, перекресток улицы Красная и Горького у панок с казаками. Нижний Новгород, 22 число, 14.00, торговый центр «Седьмое небо», Магнитогорск. 21 число в 11 часов, прогулка соратников у памятника Ленину, МГТУ. Орел, прогулка 12 часов времени в воскресенье у главного входа в Центральный парк. Мышкин, 14.00 воскресенье у Ротонды на набережной реки Волги, Тула, 22 число, 14.00 Пушкинский сквер напротив драмтеатра, Ярославль. Ярославль, уточните, пожалуйста, данные у нас данных по Ярославлю. Нет, Нижний Новгород, 22 число, 14.00 торговый центр «Седьмое небо» Балахна, 21 число, 14.00 поселок ЦКК у бывшего памятника, значит, состоится встреча прогулка с соратниками Братск, Иркутская область, Россия, прогулка воскресенье в 14.00 у входа в драмтеатр Иркутск, почему-то 29-е написано 17-го года, в Иркутске состоится первая прогулка, начало в 14 часов от площади Кирова у фонтана, Липецк, прогулка оппозиции 22 числа в 14 часов у памятника Петра, Волгоград, 22 число в 14.00 от часовни на аллее героев Киров. Так, Киров. В Кирове состоится первая прогулка оппозиции 22-го в 14.00 у танка на Октябрьском проспекте. Глазов. Прогулка воскресенье 22 января в 14.00 на площади Свободы у памятника солдатам. Рыбинск. 22 января 12 часов у памятника Ленина. Екатеринбург. Значит, 21 число суббота 19.30 от памятника Ленину Сызрань. 22 число каток возле школы-интерната на Декабристов с 12 до 14.00 Пермь. Воскресенье 15 часов у драмтеатра у главного входа Новомосковск Тульской области, Комсомольская 34-25, это ВТБ-24. Каждое воскресенье в 14.00 там и встретимся, посмотрим друг на друга. Комсомольск на Амуре 14.00. Площадь Ленина. Да, 14.00, площадь Ленина. А еще кто-то из хохмачей написал, что в Минске будет у Океанской набережной прогулка. Я не знал, что в Минске океан, да. Вот, так что нормально. Значит, спрашивают, где мы и когда будем. Я обещал, что скажу в пятницу, что мы где-то будем в воскресенье. В воскресенье не будем, но будем в субботу. Мы придем в клуб «Мьюз», который находится на Никольской 23-58. Это в Москве. Клуб «Мьюз» 23-58. Будем мы в 20.00 будут играть наши товарищи. В 21 будет группа «Монгол Шуудан», тоже наши товарищи. Мы туда придем и всех приглашаем. Поддержите нас, приходите. И там кто-то убить нас обещал. Приходите, убейте. Песня, в воскресенье не получится умирать по субботам. Лучше поэтому... Пусть приходят в субботу. Я обещал в пятницу скажу. Ну, какая им разница? Или они не успеют до субботы подготовиться, принципиально в воскресенье. Пусть приходят, оружие у нас. Да. В субботу пусть приходят. Так что еще раз повторяю. Клуб. Все прогулки еще раз повторяю. Нет, ой, клуб «Мьюз». Господи, убежал уже. Клуб «Мьюз». Суббота, 20 часов. Улица Никола Ямская, я неправильно назвал, улица Никола Ямская, 23-58, Никола Ямская, там, запомните, клуб «Мьюз». В 20.00 мы придем туда послушать наших товарищей, в 21 будем слушать «Монгол Шуудан», и, в общем-то, все, давайте, приходите, все наши и друзья, и не друзья. Думали, это все, это еще не все, да? Красноярский край, город Шарыпова, я не знаю, прошу прощения, как это правильно прочитать. Воскресенье, 22 число, в 14.00, сбор у танка в сквере Победы. Вот теперь все. Очень хорошо. Да, и это, кстати, очень радует, и всех, и самое главное, вот люди пишут в чатах, что удивляет. А что удивляться? Вы не удивляйтесь, то есть массовое движение будет, вот тогда вы удивитесь. Движение наращивает, так сказать, обороты, и никаких назад отходов не будет. Идти только вперед. Так что... До победы всегда. Да. Кастл Виктория Сэмпер. Да. Это, не шути так, ну и нафиг. Ну а что, почему не пошутить так поэта? По-столыпински, да, так. В театре. По-столыпински в театре. Не пошути. Так что... Пойдемте чай пить. Да, это у нас, мы потом как-нибудь объясним вам, да, расскажем обязательно. Тонкий юмор. У нас шутка. Я думаю, там определенные... Многие поняли, да. Ну, не многие. Некоторые люди. Те спецслужбы, я думаю, поняли, ребят. Так что спасибо за чай. Да. Да, вас тоже не забудем. Давайте. Удачи. Давайте, да. Так, выключаемся. Но со второй не отключился. То есть вот сейчас, чисто теоретически, мы должны вернуться в эфир. Сейчас я... Давай. Сейчас прям минутку давайте я посмотрю. Так минутку, она будет тогда с разрывом, с таким... Нет, вообще не будет разрыв. Давай. Сейчас я... Так, кто-то не звонит. Сейчас. О, мы в эфире. Давай, хорошо. Мы в эфире? Да. Значит, тогда я говорю, вот нам прислал соратник наш сообщение, что прогулки 21 числа, то бишь завтра, в 12:00 в Самаре у памятника князю Засекину. Это там на набережной, да? Новокуйбышск, молодежный клуб «Русь» у центрального входа. Чапаевск у памятника Чапаеву. Ну, это логично. Да? Логично. То есть, Самара в 12:00 у памятника Засекину, Новокуйбышск в 12:00 у молодежного клуба «Русь» и Чапаевск у памятника Чапаеву. Все это завтра, в субботу. Так что, вот такие дела. Люди пишут, давай еще по второму кругу. Спасибо. Спасибо. Это просто важно было сказать. Да, очень важно. Спасибо. Спасибо большое.